Глава 18. Когда Тинвин вернулся домой, уже стемнело. Сегодня они с Мими замечательно провели время на озере. После плавания и долгой ходьбы в теле ощущалась приятная усталость. Жаркий день сменился вечерней прохладой. Воздух был сухим и теплым. С ближнего пруда доносилось вдохновенное кваканье лягушек, заглушая все прочие звуки. Наверное, Сукьи уже приготовила ужин и ждет его. Открыв калитку, Тин услышал два незнакомых мужских голоса. Какие-то люди говорили с Сукьи, сидя во дворе возле огня. Потом Сукьи встала и пошла ему навстречу. Она взяла Тина за руку и повела к незнакомцам. Те без обиняков рассказали о цели визита. Они ждали Тина весь день. Сукьи очень тепло встретила их, угостила чаем и орехами, но, невзирая на теплый прием, они очень устали от длительной поездки и торопятся поскорее добраться до гостиницы. Тем более, что завтра им предстоит такое же долгое путешествие. Незнакомцы приехали из Рангуна. Их послал сюда досточтимый Усо, двоюродный дядя его покойного отца. Усо приказал им как можно быстрее привезти Тина в столицу. Зачем? Все подробности он узнает на месте, из уст досточтимого Усо. Завтра рано утром они отправятся поездом до Тази, где обождут несколько часов и пересядут на ночной Мандалайский экспресс, чтобы уже на следующее утро быть в Рангуне. Билеты купили заранее. Поезд отходит из Кала в 7 часов утра. Незнакомцы сказали, что зайдут за ним, и попросили ждать их к 6 со всеми вещами, которые Тин пожелает взять с собой. Поначалу Тин Вин не понял, о чем они говорят. Встретившись с незнакомыми людьми, он, как всегда, стал вслушиваться в их сердца, а не в слова. Но стук сердец обоих посланцев Усо почти ничего ему не говорил. Они звучали совсем бесстрастно. Задание Усо и сама поездка в Кала была для них не более чем очередным поручением. Потом Тин услышал, как тяжело вздохнула Сукьи, и это его насторожило. Он прислушался к ее сердцу. Оно билось учащенно, как будто Сукьи только что поднялась на высокий холм. Но Тин давно знал, что учащенное сердцебиение далеко не всегда вызвано телесным напряжением. Можно сидеть совершенно спокойно, а твое сердце будет колотиться, как хвост восторженной собаки. Им с Мими это хорошо знакомо. По собственному опыту, Тин знал, что сны и фантазии способны взбудоражить и испугать сильнее всякой реальности, а мысли могут заставить сердце колотиться еще напряженнее, нежели самая тяжелая работа. Но почему Сукьи так взволнована? Теперь, когда незнакомцы ушли, она фраза за фразой повторяла их слова. Не сразу, но Тин понял. Значит, поездом в столицу. Он поедет один с незнакомыми людьми. «Зачем? Что мне там делать? Этот Усо никогда не вспоминал обо мне. Почему теперь я ему понадобился?» «Не знаю», — отвечала Сукьи. «Господа рассказывали мне, что твой родственник — человек очень богатый, со связями. У него много друзей среди англичан. Вроде он с самим губернатором дружен. Усо тебе поможет». «Не надо мне никакой помощи», — огрызнулся Тин. Ему была противна мысль, что кто-то из жалости взялся ему помочь. «Мне от него ничего не надо. У меня прекрасная жизнь, намного лучше, чем была. Быть может, Усо узнал про твои глаза и решил показать тебя английским докторам. Вдруг они смогут вернуть зрение. Да что напрасно гадать. Давай-ка лучше решим, что ты возьмешь с собой». Она повернулась, собираясь уйти в дом. «Сукьи, постой. Ты сама что об этом думаешь?» По биению ее сердца он понимал, добрая женщина не говорит ему всей правды. Слова способны обмануть, но сердце — никогда. «Да что тут думать, скучно мне будет без тебя. Понимаю, так нельзя говорить. Я рассуждаю, будто капризная одинокая старуха. Подумай, разве каждому выпадает счастье побывать в столице? Я вот всю жизнь мечтала съездить в Таунги. Ну и что? Так мечта мечтой и осталась. А тут, прямо в Рангун. Это же сказочное путешествие. Ты столько всего узнаешь. Мне нужно лишь радоваться за тебя». «Сукьи!» — почти крикнул он, и в его мягком голосе зазвучал упрек. По ударам ее сердца он знал, что истинные мысли Сукьи от него скрывает. «И потом, чего ты волнуешься? Съездишь на несколько недель и вернешься», как ни в чем не бывало, продолжала Сукьи. Тин Вин вдруг почувствовал, что его загнали в угол. До этого вечера сама мысль о дальних поездках была чем-то далеким и отвлеченным. Его вполне удовлетворяли книжные путешествия, с помощью которых можно странствовать где угодно, не покидая знакомых стен. Теперь же ему предстояло самому уехать из Кала. Он окажется в громадном городе, незнакомом и пугающем, и рядом не будет ни одного близкого человека. Ему придется жить без Сукьи, без монастыря и монахов, без привычных стен, звуков и запахов, и без Мими. Возможно, не будь в его жизни Мими, путешествие показалось бы совсем иным. Но теперь Мими настолько прочно вошла в его жизнь, что даже один день без нее был пустым и никчемным. Да что там день? Он с трудом выдерживал несколько часов и давно мечтал, чтобы Мими поселилась в их хижине. И вдруг кто-то решил, что завтра утром он, Тин Вин, должен отправиться в далекий Рангун. На какой срок он туда поедет? На несколько недель? На пару месяцев? Или навсегда? Призраки и демоны, усмиренные Мими, вновь зашевелились в груди. «Мне нужно к Мими», — торопливо произнес Тин и зашагал к калитке. Путь через горный хребет был извилистым и каменистым. Не каждый зрячий решился бы идти по нему в темноте, но сейчас слепота на стороне Тина. На этой дороге он знал каждый камень и каждую яму. Он шел все быстрее, а потом побежал. Тин не боялся упасть. Он чувствовал, что какая-то сила ведет его, и свой страх он может отдать ветру. Миновав пруд, Тин свернул к бамбуковой роще, спустился на луг и стал взбираться по склону. Он ни разу не споткнулся. Ноги сами несли его, и он почти не чувствовал земли. Что двигало им? Память? Инстинкт? Или неукротимое желание поскорее встретиться с Мими? Возле кустов гибискуса, отделявших дом Мими от дороги, Тин остановился и подождал, пока не успокоится дыхание. Потом прошел во двор. Залаяла собака, но, узнав гостя, стала прыгать вокруг. Тин погладил ее по лохматой голове. Под крыльцом звучно храпела свинья. В доме все спали. Тин медленно поднялся на крыльцо. Незапертая дверь открылась с легким скрипом. По биению сердца Мими он сразу понял, где она спит, и осторожно пошел в тот угол. Все его мысли были поглощены Мими, и он едва не налетел на металлический горшок, стоявший посреди комнаты. Подойдя к циновке, на которой спала девушка, он опустился на колени и осторожно провел рукой по ее лицу. Мими проснулась и сразу же узнала, кто ее разбудил. «Тин Вин, что заставило тебя прийти ночью?» «Мне нужно тебе кое-что сообщить», — прошептал он, беря ее на руки. Он впервые нес Мими на руках, удивляясь непривычности ощущений. «Ты весь вспотел», — сказала она, гладя ему лицо и шею. «Я сюда не шел, а бежал. Мне нужно было встретиться с тобой». «И куда же мы пойдем?» «Не знаю. Нужно найти место, где мы никому не помешаем, и никто не будет мешать нам». Мими задумалась. За домами начинались поля, и на одном из них крестьяне поставили шалаш, чтобы прятаться от дождя. Через несколько минут они добрались до убежища и заползли внутрь. Стены были сплетены из травы, травяной оказалась и крыша. В нескольких местах она прохудилась, сквозь дыры светили звезды. Ночь была непривычно теплой. Сердце Мими билось в ожидании причины, по которой Тин явился среди ночи. Мими взяла его руку и положила себе на голую талию. «Мими, завтра утром я должен уехать в Рангун. Там у меня живет дальний родственник, двоюродный дядя моего отца. Он прислал за мной людей». Эти слова навсегда врезались ей в память и звучали в ушах даже спустя десятки лет. Мими слышала их и видела его лицо. «Уехать? Вчера на озере она мечтала об их будущем, о свадьбе. Мими рисовала картины совместной жизни с Тином. Они построят свой дом, а по двору станут бегать дети со здоровыми ногами и зоркими глазами. Лежа в его объятиях, Мими рассказывала, какой будет их жизнь. Да, им пора пожениться и жить своей семьей. Об этом они в самое ближайшее время намеревались сообщить родителям Мими. Рангун. Для Мими это был другой край света. Редко кто из жителей Кала уезжал туда, и почти никто не возвращался. В голове Мими вспыхивали те же вопросы, что несколько часов назад задавал себе Тин Вин. С чего это вдруг дальний родственник вспомнил о его существовании? Надолго ли он едет и когда вернется? Наконец, почему они должны расставаться, особенно сейчас? Но Мими не произнесла ни слова. Что слова, когда ее тело жаждало Тина? Она взяла его за руки и притянула к себе. Их губы встретились. Мими сбросила рубашку, Тин стал целовать ей грудь. Ее кожа чувствовала его дыхание, такое знакомое и желанное. Его губы двигались, целуя каждый уголок ее тела. Тин осторожно развязал ее лоунжи, потом разделся сам. Одежда больше не мешала. Он целовал ей ноги и бедра, дразнил ее прикосновением языка. Такого Тина она еще не знала. И такая Мими ей тоже была неизвестна. Каждым своим движением Тин дарил ей новое тело. Никакая сила не могла удержать Мими. Мысленно она взмывала в воздух и парила над Кала, над лесами, долинами и горами, перепархивая с вершины на вершину. Потом земной шар стал удаляться, и все города и страны превратились в подобие карты, которую она однажды видела в английской книжке. Они с Тином находились в совершенно ином мире, где не существовало ни призраков, ни демонов. Мими утратила всякую власть над своим телом. Ей казалось, что все чувства, теснившиеся в душе, разом взорвались. Гнев, страх, сомнение, тоска, нежность, желание. За короткое мгновение, длившееся один или два удара сердца, Мими постигла смысл всей своей жизни.